Я думала, что первоисточник всех бед был во мне, в моих поступках, которые стали причиной того, что Джулия родилась такой больной. «Ты в этом не виновата», — сказала Люсинда. «Но ведь я ее мать. Наверное, что-нибудь было не так. Пища, которую я ела, или наоборот, не ела. Пакости, которые я натворила в детстве. Не было никаких пакостей. Грехи», — сказала Диана. «Странно. Я никогда ни о чем таком в отношении других людей не думала. Коллег, слепых. Меня не интересовало, какие грехи совершили их матери, прежде чем произвести своих детей на свет. Но тогда почему же я размышляла об этом в моем случае? Но ты уже перестала размышлять об этом, правда?» — с надеждой спросила Люсинда. «Я пытаюсь», — ответила Диана, — «но мне очень тяжело. Когда я вижу страдания Джулии, ее припадки, когда я думаю о том, что вместо Джулии беру на щелкунчика Эми, потому что Джулия не в состоянии поехать. Я думаю об этом, и меня одолевают сомнения. Мне кажется, что есть причина, по которой кто-то свыше меня наказал». «Но сейчас-то», — возразила Люсинда, — «тебя вознаградили?» «Да, Аланом», — сказала Диана. Стоило ей произнести его имя, как она тут же переменилась в лице. Люсинда видела, как улетучилось ее волнение. Она почувствовала, что тревожные мысли покинули комнату. Внезапно лицо Дианы просияло. «Любовью», — поправила ее Люсинда, «потому что не только Диана получила Алана, он тоже был вознагражден ею. Родственные души обрели друг друга. Справившись с трудностями, они, наконец, были вместе». «А мы можем ее сохранить?» — спросила Диана. Люсинда взяла ее за руку. В детстве Диана была маленькой почемучкой. Она беззаговорочно доверяла своим родителям, и Люсинда помнила, как Диана спрашивала о чем-нибудь невообразимом. Например, на какой высоте находится небо, и глядела в глаза Люсинды с таким же доверчивым выражением, как и в эти минуты. «Диана, дорогая моя», — сказала Люсинда, — «начинай говорить себе, что ты заслуживаешь любви, что ты достойна быть счастливой. Точно так же, как и все остальные. Я, Эми, Джулия. Мы не должны упускать то, что само дается нам в руки. Будь то поездка на Виннибагу или жизнь в большом белом доме у гавани, или здесь». Диана обхватила себя руками, обведя взглядом скромное убранство своего родного дома. «Вообще, везде, где угодно», — добавила Люсинда. «Моя родственная душа», — проговорила Диана задумчиво. «Эми обрадуется, когда узнает», — сказала Люсинда. «Как же хорошо, что праздник совсем близко», — сказала Диана. Люсинда притянула ее к себе. «Раскрою тебе свой секрет. Будь благодарна каждому Божьему дню. Так мы и жили с твоим отцом, и именно поэтому были счастливы, потому что нам не дано узнать, когда нашему счастью придет конец». Завтра ее рассказ должны были принять на участие в конкурсе. Эми спрятала его в самое надежное место, за фотографию отца, висящую на стене своей спальни. Оттуда ей улыбался Рассел Брукс, симпатичный продавец автомобилей. И сразу за снимком, словно в стенном сейфе, лежал рассказ Эми. Теперь она вынула его из тайника. Она нервничала, боясь, что в ее рассказе было полно недостатков, и ей хотелось узнать чужое мнение на этот счет. «Мам!» — позвала Эми, подойдя к двери в комнату матери. «Тихо, дорогая!» — лежа на кровати, проговорила мама. «Мне не удалось выспаться прошлой ночью. Я очень устала». «Прочтешь вот это?» — спросила Эми. «Не сейчас», — простонала из-под покрывала Тесс. «Пожалуйста, мам, это важно», — попросила Эми, ощутив прилив гнева. «Позже», — простонала ее мать. И Эми могла поклясться, что услышала, как она всхлипнула. Эми сжала кулаки. Люсинда с Дианой так гордились ею. Почему ее родная мать не могла хоть как-то поддержать ее? Флакончик с антидепрессантами, который принимала ее мама, стоял на полке в ванной. Вчера Эми их пересчитала, желая убедиться в том, что мать их принимает. Она пошла в ванную комнату и снова пересчитала пилюли. Их количество не изменилось. «Мам!» — сказала она, тряся мать за плечо. «Ну что случилось, Эми?» — недовольно пробормотала мать. «Почему ты не принимаешь свое лекарство? Разве ты не хочешь поправиться?» «Хочу, Эми». «Но ты же не пьешь свои таблетки!» — вскричала Эми. «Я посчитала, так что не обманывай меня. Жизнь прекрасна, мы вместе, наступает день благодарения. Почему ты не принимаешь лекарства?» Она с силой потрясла свою маму, но скорее от отчаяния, а не из желания заставить ее покинуть постель. «Они нагоняют на меня сон», — расплакалась Тесс, «сушат рот и вызывают головную боль». «Но ты даже не пытаешься выздороветь», — орала Эми. «Ни капли не пытаешься!» Ее мать просто лежала среди простыней и рыдала. Эми недоумевала, глядя на нее. Почему она не была похожа на Диану? Ее не интересовало участие Эми в писательском конкурсе, поездка в Нью-Йорк. Почему ее мама сама не могла свозить свою дочь на Щелкунчика? Казалось, ее даже нисколько не тревожило, что Эми собиралась поехать с кем-то еще. Она была занята одним, валялась на кровати и ничего не делала. «У нас нет индейки», — дрогнувшим голосом сказала Эми. «Праздник уже близко, а у нас вообще никакой птицы на ужин. Ни репы, ни клюквенного соуса. Я написала рассказ, а ты не хочешь его читать». «Я прочла его», — прошептала ее мама, — «когда ты была в школе». «Правда?» — удивилась Эми. «Из-за этого рассказа мне стало совсем плохо, потому что я не могу поправиться так же быстро, как мать Кэтрин. Она чем-то напоминает меня, только во 100 раз лучше. Она заботится о своих детях, ребенке тебе и ребенке Джулии, намного лучше, нежели я. Прости меня, Эми». «Мам!» — не зная, что и ответить, сказала Эми. «Просто оставь меня», — простонала Тесс. «Пожалуйста, дай мне немного поспать». Эми попятилась из комнаты и закрыла за собой дверь. Она бросила лист с рассказом на кухонный стол. Там желтело большое пятно арахисового масла, но ей было все равно. Она окончательно расстроила маму своей выдуманной историей. Бредя по улицам, она невольно обнаружила, что шла в направлении дома Робинсов. Возможно, после встречи с Джулией ей бы хоть немного полегчало. Но, подойдя ближе, она осознала, что не хочет видеть Диану. Люсинду, может быть, но не Диану, с ее румяными щеками и золотыми волосами.